do shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Да. Вы нас поступаете из коллекторского агентства «Диколлект». Меня зовут Юлия Александровна. Перед годом ведет телефонная запись разговора. Ну, Анастасия Сергеевна, мы бы хотели услышать. Это вы? Я? Кто это мы? Нет, вы. Хорошо. Для идентификации дату рождения назовите, пожалуйста, двери с вами. Чего? Для какой идентификации? Ну, то, чтобы быть уверенными, мы с вами не с вами общаемся. Вы можете не и по дате рождения быть уверены, что вы общаетесь со мной. Ну, мало ли, многие люди не знают год точно, дату рождения. Можете назвать паспортные данные, по цифре назовем, и я... Вы вообще кто? Я понятия не имею, что у вас за компания, вы мне звоните и просите у меня хорошо, данные мои называть. Давайте по-другому. Для вас есть важная информация, но чтобы понимать, что это вы. Я вам предложу два варианта. Одну дату рождения правильно, одну неправильно. Вы выберете верно. Первый вариант. Второй вариант. 10 октября 1986 года. Первый вариант. Все по вашему договору турбозайм номер 200-94-44. Данный договор поступлен на ДИКОЛЛЕКТ на основании сессии 382 статья Гражданского кодекса. 26 802 рубля ровно. Кем переуступлен? Договор турбозайм. Турбозайм? Подождите, турбозайм да. Уже переуступал мой договор компании Финпротект. Все правильно. А ну. Теперь уже к нам письма в ближайший месяц вы получите. Что значит, теперь что к вам? Такое? Смотрите, у меня есть огурец. Я его продаю соседке. Отдаю этот огурец соседке. А потом продаю этот огурец, я не знаю, коллеге. Как я могу одно и то же два раза продать? То же самое, как может компания «Турбозайм» два раза переуступить право требования? Я не могу точно вам сейчас утверждать, по какой схеме там, может быть, и агентский договор был, финпрофит. Нет, там была переуступка права требования. В общем, документы вы получите. Я вам ну, в общем, когда говорю, получу, тогда и поговорим. Пока вы для меня не более чем неизвестная компания. Ну, я вас просто звоню, вот уведомляем вас. Ага, значит, не надо меня уведомлять в телефонном формате. Договор, давайте дождемся сейчас, письма. Ну, объясняю, да? У вас в личном кабинете договор в статусе продан. Там оплатить ничего невозможно. По реквизитам один коллект. Зачем мне сейчас вот эта информация в телефонном режиме? Я сказала, давайте ждать письма. Все, дождусь ладно. Письма, все, тогда хорошо. Поговорим. По месту регистрации, значит, это у нас с вами... Не собираюсь обсуждать свои персональные данные. Спасибо. Всего доброго. Пока. Да. Да. Здравствуйте, Альфа Банк, Николай Владимиров, инспектор управления по задолженности, полиция, в каком кем приходится? Вообще ничего не поняла. Кто кем приходится? Алексеевич, вам знаком, кем приходится? Еще раз, связь пропадает, я не понимаю, чего вы спрашиваете у меня. Вам знаком, Виктор Алексеевич? Знаком. Кем приходится? Кем приходится, это тайна нашей частной жизни. Но это его номер телефона, я вижу, вы говорили, что дочери приходится. Я такого не говорила никогда. Передать можете трубку? Нет. Ну, значит, дочь отвечала еще по этому телефону. Ну, бывает. По какому номеру с ним могу выйти на связь? Ни по какому. Тогда передайте ему, пусть перезвонит сам в Альфа-банк. Нет. На горячую линию. Номер у него наш есть. 8-495-780-4720. Хорошо? Нет. Но это его номер, мы связывались с ним всегда по этому телефону. Я думаю, он сам позвонит. До свидания. Продолжайте в это верить. Всего доброго. Пока. Что? Продолжайте в это верить. Хорошо, до свидания. Пока. Да. Алло. Здравствуйте, Сбербанк, специалист Крутикова. Юлия Юрьевна, диалог записывает. Полина Владимировна, могу услышать? Слушайте. Еще раз, это вы, да? Да. Плохо слышно вас? Звонок поступает вам из отдела по работе с проблемной задолженностью по карте кредит на вас. На сегодняшний день фиксируется долг сумма 55 400 рублей. То есть длительный срок неисполнения обязательств о нарушении 307 статьи Гражданского кодекса привел к тому, что ваши документы уже находятся в отделе досудебного взыскания у нас. А сроки длительной неоплаты у вас с чем связаны? А какое это имеет значение? Но банк должен понимать, с чем это связано, что у вас произошло, почему не платили. Может быть, вы просто взяли денежные средства и перестали их отдавать. Это уже другой вопрос будет. Какой будет вопрос? С ноября месяца. Ну, другой вопрос, Елена Владимировна. С ноября месяца перестали это выплачивать. По какой причине? Что у вас произошло? Да какие-то копейки? А какое это имеет значение вообще, время? В принципе? А вы, Елена Владимировна, деньги у кого брали? Напомните, пожалуйста, у финансовой организации, у своего знакомого, у родственника. И? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Зачем? Вы к диалогу сейчас настроены на диалог отвечать? Нет, я вообще не вижу смысла диалоги вести. Это же ничего не изменит совершенно. Почему не изменит? А что это изменит? Да ему бросьте вы ерунду эту говорить. Но послушайте, если бы мне нужны были советы Сбербанка, я бы позвонила в Сбербанк, попросила бы совет. Логично же. Правда, вам дают советы? Да, а чем вы еще занимаетесь сейчас, кроме как советы разговаривать? Какие советы? Ну, я же не первый раз общаюсь с вашими сотрудниками. Вы сначала зададите мне свои вопросы, потом начнете раздавать советы. Ну, миллион раз же это уже было, и достаточно. Я в ваших советах не нуждаюсь. Вам никто советы, Елена Владимировна, не дает. С вами пытаются, по крайней мере, договориться, пока это реально. А я не хочу договариваться. Действуйте, как считаете нужным. То есть вы просто взяли деньги банка и перестали их возвращать? Вы можете воспринимать это как вам угодно. Мне вообще это индифферентно. Но понимаете, что банк это может воспринять как мошеннические действия? Мне что вообще индифферентно, как банк это будет это воспринимать. Уголовная ответственность. То есть вы к этому готовы, к любым последствиям. Да, и вы не вот вы сейчас зачем меня пытаетесь банки? Вести в заблуждение? Вы считаете, что идиоты все вокруг? Какое мошенничество? Я вам, может быть, какие-то ложные данные предоставила, поддельные документы, паспорт фальшивый. Вы статью 159, часть 1 вообще читали, в принципе? Чтобы не к ней сейчас конечно. Апеллировать. Ну, так а каким образом это может быть воспринято хорошо. Как мошенничество? Да что ж тут хорошего? Вы но пытались вы оказать на меня психологическое давайте. Воздействие за счет подмены понятий. И хорошего здесь абсолютно ничего нет. Елена Владимировна, так почему-то перестали банку отдавать денежные средства? Так а какое это имеет значение? Помните, я спрашивала в начале разговора. То есть вы не настроены, да, вести диалог? Так я же это в начале разговора сказала. Ну что же вам так туго доходит-то? Давайте, может быть, мы с вами лично тогда попытаемся... Давайте. Попытайтесь. Я не исключаю, что у вас все получится. По телефону, по мобильному? Я сейчас буду свои данные контактные уточнять. Вы же не будете договариваться с банком. Ну, так приезжайте, поговорим. В чем вопрос-то? Хорошо, давайте обозначим место встречи, по какому адресу. Вы, если вы сотрудник банка, у вас есть мои данные, ничего не изменилось. Если вы сотрудник банка, а не мошенница. Они у вас, Елена Владимировна, могли поменяться. Я вам только что что сказала? Я вам только что сказала? Вы по какому праву сейчас озвучиваете в телефонном режиме мои персональные данные? Вы меня идентифицировали, что вы общаетесь именно с Еленой Владимировной? Но вы же представились вначале. Да мало ли как можно представиться. Я могу представиться кем угодно. Да вообще ни о чем не говорит. А вы сейчас распространяете мои персональные данные. Совесть есть вообще, нет? Верно, вы подтвердили. Вы подтвердили. Да что я там могу подтвердить? В начале диалога. Вы обязаны ответственно относиться к хранению персональных данных. Так вот, можете быть свободны, но вот с вами все понятно. Вы мошенница и пытаетесь вымогать у меня деньги. Каким образом? Ну, вы сейчас вымогаете у меня деньги за счет того, что манипулируете статьями Уголовного кодекса, которые в нашей ситуации абсолютно неприменимы, за счет того, что вы разглашаете мои персональные данные, непонятно, для чего вы это делаете, да, что это может изменить текущую ситуацию. Вот примерно за это, какими-то выездами там что-то пытаетесь пугать. Никто вас не боится, приезжайте. А вас никто не запугивает? Ну вот, вы не в состоянии просто, потому что народ уже давным-давно умнее, чем вы думаете. Статья 230, все понятно с вами. статья 230-я. Почитайте обязательно. Да, да, да, статью именно 230-ю. Конечно, сейчас я почитаю статью 230-ю. Угу, угу. Да все понятно, понятно. Понятно все, приезжайте. Данный диалог будет передан в службу безопасности. Ой, боженька, как страшно. Служба безопасности. Больше ничего не придумали вы? Поумнее, чем служба безопасности. Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, кто скажите, такая? Пожалуйста, можете не монологом говорить о диалоге? Нет, не могу, вы не заслуживаете вы другого общения. Перебивать? Хорошо, будем с вами лично встречаться. Ага, все, все счастливо, пути нахрен. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Ольга Викторовна, слышите меня хорошо? Да, слушаю. Я представлюсь, это профессиональная служба взыскания Офин Протект. Интерес к МФК, быстрые деньги. Меня зовут Авдошкин Александр Иванович, разговоры записываются. Слышите хорошо, Ольга Викторовна? Чего? Вы меня слышите хорошо? Ну, говорите, говорите, слышу. Отлично. По поводу задолженности вашему звоним. Сумма сегодня у вас составляет 34 751 рубль 52 копейки. Что у вас с оплатой? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Почему? А зачем? Как зачем? Мы сейчас звоним для того, чтобы с вами решить вопрос по выплате. Вы не в состоянии решить никаких вопросов. Почему? Докажите свою состоятельность, решайте вопросы. Понятно. Угу. И все? Счастливого пути. Почему вы не хотите оплачивать? То есть вы не готовы к конструктивному диалогу? Не готовы. Почему не хотите платить и еще тем более разговаривать, объяснять? А зачем? В своих действиях. А зачем? Чтобы у нас были какие-то обоснования, как дальше действовать. Ой, а мне вообще все равно, как вы будете действовать. Вы помимо как звоните, ерунду нести, вы же больше никак не можете действовать. Ясно. Отказ от оплаты фиксирован с вашей стороны. Видимо, деньги брали изначально с целью невозврата. Поглубже себе его там зафиксируйте. Ольга Викторовна, я говорю о том, что вы брали деньги с целью злого умысла, верно? То есть злого умысла было, когда вы... Ой, вы можете думать вообще все, что вам угодно. Никому не интересно, как вы воспринимаете. Именно поэтому, потому что вы брали деньги с целью злого умысла или для чего? Ой, как вы повторяете это? Еще 10 раз повторите. Ясно. К сожалению, вы не готовы к диалогу. До свидания. Ага. Говорите. Здравствуйте, Зарина Махкамовна. Говорите. Спасибо, что разрешили мне заговорить. Меня зовут Карина Владимировна. Это отдел досудебного взыскания Банка Восточный Экспресс. Зовут меня Карина Владимировна. А звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. Моя фамилия Тарасова. Ага. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. 252-й день вы числитесь на просрочке. По которой причине? Какое имеет значение, по какой причине это происходит? Ну, если я задаю данный вопрос, значит, это имеет значение. По которой причине вы находитесь на задолженности? Вы выберите для себя удобную причину, если вас так беспокоит этот вопрос. Я вас слушаю. Значит, нет причины для того, чтобы находиться на задолженности. Считайте, как хотите. Я вас правильно понимаю. Вы себе решили присвоить денежные средства банка? Считайте, как хотите. Вы решили присвоить себе денежные средства банка? Считайте, как хотите. У вас долг перед банком образовался, который вам необходимо погасить сегодня. Крайний срок для оплаты банк предоставил для вас завтра. Сумма к оплате у вас сформирована в размере 12 600 рублей. Сегодня-завтра оплата будет совершена? Нет. Отказываетесь от оплаты. Если сегодня-завтра от вас не поступает оплата, в дальнейшем банк с вами продолжает работу по 1005 статье ГК РФ, а именно передача долга в сторонние организации. То есть в ближайшие дни с вами начинают работу сотрудники из коллекторского агентства. Ну, данные последствия вас устраивают? Да вполне, а чего тут вот такого страшного? Номер дополнительный продиктуйте для связи с вами? Нет, у меня дополнительных номеров. Отказ от погашения вам зафиксировано, последствия до вас доведены. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Да. Из банка «Ренессанс Кредит» звонок. Ваш куратор Харлан Ивановна Юрьевна. Отдел по сопровождению проблемных кредитов. Разговор записывается. Ольга Викторовна, звоню по оплате вашего кредита. 110 дней у вас фиксируется задолженность. Почему вы не оплачиваете до сих пор? Не хочу. На каком основании? Да мне нужны разве какие-то основания. Не хочу, не плачу. Ваша задолженность составляет 46 870 рублей. Сумма состоит из ваших пропущенных платежей и неустойки, начисленные согласно вашему тарифному плану. Внести оплату необходимо до 4 июля. Решаете вопрос в рамках банка? Нет. Я подготавливаю документы, передаю их руководителям и буду рекомендовать закрепить за вами сотрудника выездного взыскания, так как наши переговоры не приводят к оплате вашей задолженности. Хорошо. Давайте сверим ваш адрес. Не-не-не. Будем сверять. Будем сверять. Я сказала. Ну, неважно, Ольга Викторовна, это адрес указан, поэтому по данному адресу будут направляться сотрудники выездного взыскания. Вам никто ничего не сверял, но вы протрахтели что-то и